Глава 54. Джем отправился налегке. Он взял с собой только свои стандартные зигзауры, лейденский пистолет, лейденское ружье и патронаж с высокотехнологичными гранатами, который нашел бог знает где. Ни одного огнемета, и он даже не отвинтил носовую пушку и не потащил с собой. Я восхищалась его выдержкой. А я взяла лейденский пистолет и нож для дайвинга. Но даже так мы, облачившись в скафандры, едва втиснулись в ялик. Мы не знали, что нам предстоит. Ялик не был оборудован никакими средствами защиты или нападения. Нам придется быть готовыми покинуть его в любой момент. В принципе, можно снять прозрачную крышу и наслаждаться потоком воды в лицо, но ситуация не располагала для веселых поездок. Пристегнувшись и задраив ялик, мы подождали, когда шлюз заполнится, после чего опустились в воду через открывшееся в полу отверстие. Держась за штурвал, я для пробы повела нас вперед. Ялик слушался, как Мазерати. Признаться, я никогда не водила Мазерати. Следуя подсказам системы наведения на голографической сфере Локуса, мы помчались к базе Линкольн. «У них была неделя, чтобы установить новые средства защиты», — задумчиво сказал Джем. «В туннеле могут быть контактные мины, лазеры». «Возможно», — признала я. «Но ты видел, на какой скорости Дэв в него нырнул?» «Тоже верно», — согласился Джем. «Дэв предпочитает играть в нападении, но давай все-таки смотреть в оба». Я быстро взглянула на него. Я и забыла, что Дэв был капитаном факультета Джема. Если подумать, за последние 2 года они должны были провести вместе больше времени, чем я с Дэвом. По лицу Джема сбоку печальной змейкой велась засохшая струйка крови. В тусклом свете его круглого шлема его профиль напомнил мне бронзовую статую Шивы, которую папа установил в нашем семейном алтаре, невозмутимого и бдительного, готового покарать злодеев любой ценой. Мне виделось нечто общее в Джеме, Дэви и докторе Хьюити, одна и та же аура скрытой ярости. «Когда мы туда доберемся, сказала я, — «нашей первостепенной задачей будет спасение заложников». «Если они еще живы». «Они живы». Я не позволяла себе в этом усомниться. Иначе Дэв бы не помчался, сломя голову, назад на базу. Будь готов освободить их любой ценой, но стрелять на поражение без крайней необходимости мы не будем. Джем нахмурился. «Уточни, что ты подразумеваешь под крайней необходимостью». «Джем». «Да я шучу, по большей части». Мы нырнули в туннель. Жаль, у меня не было времени в полной мере оценить всю прелесть управления яликом. С ним меня бы ожидало столько приключений. Интересно, что бы подумал Сократ, если бы я приплыла к нему в ялике поучить танцам и угостить кальмаром. Мысли о моем друге-дельфине вернули меня в реальность. Из всех находящихся на базе Линкольн опасность угрожала Сократу меньше всего. И все же я поднажала, ускоряя наш ход по туннелю. Едва мы вынырнули из жерла, как над Локусом вспыхнула голографическая сфера. «Катапультируемся!» — крикнула я, прежде чем в полной мере осознала причину своей паники. Ялик Дэва поджидал нас. Локус показал это на миллисекунду раньше, чем я собственными глазами увидела черный клин, ощетинившийся оружием, как рыба-ёж, иглами. Он висел в воде всего в каких-то 50 метрах от нас, и в кресле пилота, ясно видимо за стеклом, сидел мой брат. Может, я что-то различила в выражении его лица — или просто сработала интуиция, но я стукнула кулаком по кнопке катапультирования, которая одновременно не только вырубила двигатель и отсоединила крышу ялика, но и вышвырнула нас с Джемом из кресел. Хорошо, что мы были в скафандрах. Силой инерции нас унесло далеко вперед, так что подошвы наших реактивных ботинок оказались прямо над Девом в тот самый момент, когда он выстрелил в наш уже покинутый ялик. Металлический гарпун пронзил кресло, где я сидела секунду назад, и его накрыло кружево из искрящихся голубых молний. Не давая Дэву времени развернуться к нам, Джем положил на плечо лейденское ружье и выстрелил 2 раза подряд в винты его мини-субмарины, осветив их зелеными вспышками. Ее двигатель заглох, и ялик Дэва, завалившись на правый бок, начал тонуть. «Будем их вызволять?» — спросил Джем. Меня трясло от злости и адреналина. Какая-то часть меня хотела вытащить брата из этой тяжелой вооруженной обувной коробки, просто чтобы всадить ему коленом в пах. На нем не было скафандра, поэтому ему и его экипажу предстояло либо запустить двигатели, либо облачиться в гидрокостюмы и покинуть ялик. Но в любом случае я не сомневалась, что они выживут. Меньшего я от Дева не ожидала. «Заложники важнее», — сказала я. «За ними!» Мы помчались через лагуну, оставляя за собой подкрашенные светящимся фитопланктоном реактивные струи. Стоило впереди показаться опорам причала, как сверху на нас, вспенивая воду, обрушился ливень из пуль, но на пятиметровой глубине они нам были не страшны. Но и мы не могли стрелять в ответ, и наш противник явно это понимал. Эти пули были посланием: «Мы здесь, и мы знаем, что вы там, и если вы попробуете всплыть, вам крышка». «Поднырнем под причалом и зайдем к ним со спины», — предложила я. «Идет», — согласился Джем. Но Land Institute сэкономила нам силы. По всей видимости, мы для них были как подарки под новогодней елкой, а они — детьми, которым не терпелось их получить. Выстрелы стихли, и в воду прямо над нами, заключив нас в водоворот из брызг, спрыгнули двое дайверов.